Ты людям говоришь, что любишь Бога, ты людям говоришь, что Он велик, но только говорить об этом мало, все это надо делом подтвердить. Ты в этом мире многого добился, ты в этом мире многого успел, но ты забыл о дальнем и о ближнем, о том, кто здесь остался не у дел. Ты говорил красиво, славил Бога, собрания никогда не пропускал, а брат твой рядом мучился жестоко, упал он, и его ты не поднял. Ты не подал руки, чтоб опереться, чтоб брат твой где-то не упал, а ты лишь только молча отвернулся, чтоб имя ты свое не запятнал. Прошел ты мимо горя и страдания, прошел ты мимо боли и нужды, ты занят был собой неустанно, а рядом ничего не видел ты. Так может жить нам по-другому нужно, не только радость, но и боль делить. Тогда сказать мы сможем справедливо, что научились мы Христа любить.